Странно, но я проснулся минут за пять до того, как мне надо было заступать на дежурство. Но костер горел еле-еле, возле него базарили, посмеиваясь, Колька и Арнис. Колька читал литовцу разную похобень, которую при девчонках в нашей компании толкать было не принято. До меня донеслось: «О, Адама, шишка во, а ебать-то никого!» Я усмехнулся и удобнее устроился под одеялом. Я выспался. Хотелось отлить, но раз уж сейчас вставать, то полежу. Арнис захихикал, потом спросил: «Сколько времени?» и отправился будить нас с Сергеем и Олегом Фирсовым. Я решил не доставлять ему удовольствия отвесить мне пинка по ребрам и сел за секунду до того, как он занес ногу. «Доброе утро!» — кивнул я, хотя было 2 часа ночи. «Вы еще посторожите, а я пойду по делам». Все по той же укоренившейся еще туристской привычке мы отрыли яму для туалета за кустами ниже по склону, где можно было чувствовать себя в относительном уединении. Кто-то уже разместил на развилке дуба указатель, палку, концы которой с вырезанными буквами указывали на 2 стороны ровика — М и Ж. Посмеиваясь, я начал делать свои дела и... А это что? Мне в какую-то секунду показалось, что уже рассветает. В принципе, в начале июля это можно различить уже в 2 часа ночи, но, во-первых, для рассвета это зарево было слишком уж ярким и локальным, а во-вторых, как ни крути, а рассветов на юго-востоке не бывает. Я так обалдел, что продолжал стоять, когда, зевая, подошел Фирсов и пристроился рядом. Я, если честно, терпеть не могу делать свои дела при ком-то еще, даже при мальчишках. «Ты чего окаменел?» — он толкнул меня плечом и снова зевнул. «Смотри!» — я щелкнул резинкой штанов. Олег еще не вполне проснулся, поэтому тупо уставился мне между ног, и я дал ему подзатыльник. «Да вон туда смотри!» Надо сказать, в проснувшемся виде Фирс кое-какие вещи соображал быстрее моего. «Пожар!» — сообщил он. «Лес горит!» «Мы поменялись ролями, и теперь я плохо понимал, что к чему». «Да какой лес?» — озабоченно сказал Олег. «Настоящий пожар. Дом горит или еще что-то, но построенное что-то». «Часовые, блин!» — рявкнул Колька. «Но мы же спать хотим!» Мы сменили ребят, так ничего им и не сказав. Больше того, я и Сергею ничего не сказал, уж не знаю почему. Мы посидели 5 минут. Фирс употребил это время на то, чтобы отхватить от остатков косули кусок остывшего мяса. Сергей долго и уныло, сонно о чем-то думал, потом встрепенулся и сообщил: «Пойду умоюсь». Он исчез куда-то по направлению к роднику. Через минуту поднялся и я. «Пройдусь вокруг холма, а ты кончай жрать, завтракать будет нечем». Естественно, что первым делом я устремился смотреть на зарево. Оно имело место по-прежнему, хотя вроде бы приугасло как-то. «Между прочим», — Сергей подошел почти бесшумно, — «наш костер видно издалека». «Не так далеко, как это», — я вытянул руку. «Видел? В кино так горят дома», — тихо сказал Сергей. «Давно?» «Я встал, уже горело, а ребят я не спрашивал». «Как думаешь, далеко?» — быстро спросил Сергей. «Да кто его знает? Ночью огни кажутся ближе. Нет, не знаю», — решительно помотал я головой. «Но завтра мы идем почти туда». «Ну, завтра и увидим», — хлопнул меня по спине Сергей. «Пошли к костру». «Да я пройдусь вокруг холма», — решил я все-таки исполнить свое первоначальное намерение. «Ну, давай». От страха перед ночной темнотой леса меня излечила раз и навсегда моя первая и последняя одинокая ночевка в лесу на берегу прорвы. Конечно, тут не прорва, и тут есть на невоображаемые страхи. Вон кто-то утробно взревел где-то за луговиной. Интересно, Фир знает, кто там ревет? Гулко отозвалась земля. Послышалось многоголосое ржание, и я ощутил ногами вибрацию, а через минуту различил на луговине текущую реку конского табуна. Это было красиво. Мне всегда нравились кони, больше их только волки и собаки. Я даже мечтал научиться ездить верхом, но у нас в Кирсанове было негде. Кони резко ушли куда-то влево в урочище. Я продолжал стоять на месте, всматривался и вслушивался. Нет, ничего. Нигде ни единого признака человека, кроме пожара. Неужели потеряли наш след? Хорошо бы. Я вздохнул и зашагал вверх, к костру.